Глава 11. Наблюдая непринужденную обстановку за столом, Петр только диву давался. Вся недоброжелательность, сквозившая совсем недавно, куда-то испарилась. И если посмотреть со стороны, можно было подумать, что происходящее — лишь тихий ужин в маленьком семейном кругу. Идиллия. «У Архипа я спрашивать не буду, зачем ему снова нужна за стену», — хитро прищурился Бран. «Это и так понятно. Мертвый его работа. Вам-то зачем туда?» — смотрел он исключительно на Полозова. «Затем, зачем и всем», — пожал плечами Петр. «Ценные ингредиенты, финансы, опыт, в конце концов. Тут у всего города впору спрашивать, зачем им это». «Опыт? Ну да», — многозначительно хмыкнул хозяин дома, но развивать тему не стал. «Хорошо. Раз так, тогда к делу. Надеюсь, никто не против». В трапезную тут же проскользнули две служанки, будто ждали слов Бранда, и принялись сноровисто убирать со стола. «Итак, Архип...» Переход к деловому тону был практически молниеносным. «Зачем пожаловали?» «Скаты, щиты, обманки», — принялся перечислять авантюрист. «Баллоны, иглы, пока двойной припас. На каждого. Если есть что-то особое, тоже можно обсудить». «Сильно», — Хольми аж крякнул от удивления. «А куда прошлые подевались?» «Так расходный материал же», — невозмутимо ответил Архип. «Что-то закончилось, что-то сломалось. Да и скат пора бы уже сменить, скоро начнет барахлить». Причину удивления северянина Полозов понял немного позже, когда они, следуя за хозяином, прошествовав через несколько подсобных помещений, добрались до неприметной двери в конце длинного коридора. От вкачанной в запоры силы у Пети аж запершило в горле, а так и неразвеянные конструкты на кончиках пальцев норовили расползтись на отдельные нити, скрутив кисти в судороге. Словно энергетический каркас парня в одно мгновение пошел в разнос. Потратив несколько секунд на обезвреживание подвешенных конструктов, Петя на миг почувствовал себя безоружным, но и держать наготове подобное множить риск случайного срабатывания какого-то из них. Меньше всего Полозов хотел здесь что-нибудь поджечь или залить водой. Это явно не добавит радости ни ему, ни хозяевам дома. Это что же там такое находится, что требует подобных мер по охранению? «Все развеял», — понимающе усмехнулся Бран, правильно определив заминку парня. «Это правильное решение». «Мог бы и сказать», — недовольно подумал Петр. Чтобы открыть дверь, Брану было достаточно лишь протянуть руку, взявшись за небольшое бронзовое кольцо, после чего полотно пошло рябью, невидимой обычным зрением, и просто распахнулось в одночасье, став дверью обычной. Полозову лишь усилием воли удалось не выпалить что-то нецензурное. Жадно впившись глазами в ровные ряды оружейных стоек, парень пытался рассмотреть все и сразу. Если и существовал рай для авантюристов, то явно он находился в доме у северян. За неполные полчаса, на протяжении которых Архип вообще забыл, что прибыл сюда не один, Петр узнал о способах вооружения авантюристов больше, чем за всю свою жизнь. Информация была новой, весьма любопытной и, что скрывать, ценной. Скат, он же игломет. Больше всего похожий на обычную винтовку, за исключением того, что огнестрелом в привычном его понимании здесь не пахло. Принцип работы основывался на взаимодействии небольшого баллона со сжатой смесью и необычных пуль, почему-то называемых иглами, хотя от обычных револьверных пуль их отличала лишь удлиненная форма и остро заточенный нос. Взяв в руки один из скатов, Петр поразился его легкости. Да, это будет явно удобнее, чем обычный огнестрел. «Ничего, что винтовка имеет магическую составляющую», — растерялся Полозов, заметив на баллоне вязь вытравленных рун. «Нельзя же использовать магию в мертвом». «Начнем с того, что это не винтовка», — охотно пояснил Хольми. «Чистая механика метательного оружия с небольшими дополнениями, что не мешает ему тоже находиться под запретом применения в черте города. В момент нажатия спусковой скобы из баллона в нагревательную камеру выделяется определенное количество специальной смеси. Потом происходит резкий нагрев. Пары толкают двусторонний поршень, тот, в свою очередь, толкает сжатым воздухом иглу, а специальные канавки в стволе задают ей направление вращения. Бьет такая штука метров на 20. При увеличении расстояния между целью и стреляющим до момента, когда игла уже не способна причинить никакого вреда, еще примерно метров 20. «И зачем такая странная конструкция?» — недоуменно поинтересовался парень. «Как-то сложновато. Есть огнестрельное оружие, есть патроны, есть просто воздушное ружье, а это смесь какая-то громоздкая». «Еще один умник», — едко заметил Архип. «Вернемся домой, пересчитаешь иглы в капсах и прибавишь вес самого баллона, а потом сравнишь все это со снаряженными патронами на такое же количество залпов, раз слова летят вперед мыслей. Звуки выстрелов сравнишь позже, когда выберемся на стрельбище». «Понятно». Полозов не смог скрыть разочарование в голосе. «А есть что-то более дальнобойное?» «Есть, но там этого не требуется», — отрезал Архип, забирая скат у парня. «Не буду сейчас вдаваться в объяснение, тоже потом поймешь». «Что до магической составляющей?» — равнодушно продолжил Хольми, которого ничуть не задело Петина замечание. «Руны на баллоне служат только двум целям. Первая — выпуск строго определенного количества смеси. Вторая — моментальный ее нагрев. В остальное время скат — обычный механизм без малейших следов магии. Руны заземлены». «Но я же почувствовал», — задумался Петр, но от дальнейших вопросов воздержался. В конце концов, мужчины имели гораздо больше опыта, а с возникшей странностью Полозов сможет разобраться позже, хотя сам факт того, что какая-то магия все же работает в мертвом, больше, нежели простая странность. «Шесть скатов», — подумав, выдал Архип. «К ним по шесть капсов игл». «Куда тебе столько?» — воскликнул Хольми. «Трех рыбок за глаза». «Шесть!» — Архип был непреклонен. «Тебе какая разница? Больше продаж». Когда разобрались с иглометами, каждый из которых авантюрист чуть ли не на зуб пробовал, под неодобрительными взглядами Хольми, пришел черед щитов. Маленькие серебряные пластинки на цепочках, больше смахивающие на крупную рыбью чешую, магии вообще не источали. На них не было никаких узоров или надписей, но, по словам Архипа, могли вполне выдержать пару магических ударов тех, кто обитает за заслоном. Отобрав 9 штук, авантюрист перешел к обманкам. Этих он, не мелочаясь, зачерпнул пару горстей из раскрытого ящика, находившегося здесь же. Никто их даже пересчитывать не стал. Судя по всему, это здесь было в порядке вещей. Как и то, что никто не объяснил молодым людям, зачем они нужны. Когда Бран назвал сумму, Полозов почувствовал, как его брови ползут наверх. Стоимость была действительно высока, даже для Петра, который в средствах стеснен не был. Но больше всего парня удивило то, что Архип спокойно кивнул, соглашаясь, и даже не пытался торговаться. Покинули они этот странный дом тогда, когда над мертвым зажигались первые звезды. На то, чтобы добраться до оживленных улиц, где авантюрист тут же свистнул пара кэп, им потребовалось около получаса. Их новые игрушки северяне обещали доставить завтра утром прямо во двор Лады, так что возвращались молодые люди под предводительством Архипа налегке, ровно как и прибыли. За это время их компанию никто не попытался не то чтобы ограбить, ни один даже не окликнул, хотя несколько подозрительных личностей на пути им все же повстречалось. «А теперь отдыхать», — тоном, нетерпящим возражений, приказал Архип, когда молодые люди наконец оказались на подворье Лады. «Подъем будет ранним, так что советую не заниматься ерундой, как следует выспаться». Сделав вид, что не заметил пунцовые щеки Алисы, Полозов лишь пожелал авантюристу спокойной ночи, направляясь к домику. Все важные вопросы, а их накопилось немало, можно будет обсудить с ним завтра. Например, почему авантюрист ни слова не сказал о деньгах, великодушно укомплектовав их дорогостоящим оборудованием. В альтруизме Архипа Полозов сомневался. Аргумент в виде дочери его бывшего друга и его Архипа бескорыстной помощи тоже не выдерживал никакой критики. Не та сумма. Также вызывала недоумение система взаимного расчета с северянами. Неотрывно находясь там, Петр прекрасно видел, что никаких записей не велось, ни единой монеты в доме Брана замечено не было. Как всегда говорил Туман, степень неожиданной доброты объясняется только степенью выгоды, которую с тебя уже получили или планируют получить, а искренние проявления соучастия и понимания настолько редки, что ими в этом управлении можно пренебречь со спокойной совестью. Осталось выяснить мотивы, движущие Архипом, чтобы понимать, куда они с Алисой вляпались или собираются вляпаться, а пока нужно держать ухо востро. Архиповский вариант отдыха сейчас был самым мудрым советом, которому Петя решил последовать. Под нахмуренным взглядом Алисы Полозов потратил еще несколько минут, чтобы набросить конструкты на окна и запертую входную дверь, после чего завалился спать. «Что нового?» Преобразившегося тумана было не узнать. Вместо вечно нахохлившегося косматого старика, который то и дело что ворчал да охал, перед клином сидел еще крепкий мужчина. Осанка старика, результаты трудов портного и цирюльника — все это преобразило тумана в лучшую сторону. Даже самоходное кресло сейчас было начищено, сияя, словно медный грош. «Ждешь гостей?» — устало поинтересовался коротышка. Взяв несколько сухих поленьев, клин подбросил их в практически прогоревшее пламя камина, после чего с трудом взгромоздился на кресло. «Пока нет», — вздохнул старик. «Но это только пока. Чувствую, что скоро все вокруг завертится. Ну так что, есть новости?» «Кое-что имеется». На свет появился крохотный засаленный блокнот. Надев пенсне, коротышка принялся монотонно зачитывать. «Вчера около 4 пополудни возле орхидеи появился странный тип, неместный. То ли под дурью, то ли серьезные проблемы с душевным здоровьем. Кто такой, выяснить пока не удалось. Приставил к нему ребят. Сегодня днем он покинул город». «Чем заинтересовал?» «Он приехал на барсе, приходил к управляющему. После короткой беседы, буквально пару минут, суть которой пока неизвестна, этот тип оставил парацикл на стоянке орхидеи, откуда его забрал персонал заведения. Переночевал в ближайшей гостинице, чаевых не оставил. Комнату до утра не покидал, ни ужина, ни завтрака не заказывал. Выехал в 8:30, после чего снова направился в орхидею. Имел короткий разговор с Афанасием. После этого сел на другой парацикл, который был припаркован на стоянке сотрудниками орхидеи 3 часа ранее, и покинул Светлореченск. Выехал в направлении Краевска. Конечная точка маршрута будет известна позже». «Любопытно». Лоб тумана пробороздила глубокая морщина. «Парацикл, говоришь? С Афанасием говорил?» «Нет», — флегматично отозвался клин. «Пока не вижу смысла». «Нет?» — удивился старик. «И что же тебе помешало?» «Персонал не идет на контакт, охрана на входе новая. Новая метла метет по-новому. Видимо, Петр хорошо его заинтересовал. Аж дым из-под этой метлы идет. Но это только мои догадки, так что своих людей у меня там пока нет. Разумеется, это временно, но сейчас весьма не вовремя». «Любопытно», — снова повторил старик. «Тогда дождемся новостей от твоих грачей. В орхидею пока не лезь, пустое это. Мальчик учится, а раз так, что ему мешать? Пускай сам шишки свои набивает. К управляющему тоже кого-то поставь, пусть присматривает». «Давно уже». Повисла долгая пауза, нарушаемая лишь порывами ветра за окном и сопением клина. «Не томи», — наконец не выдержал старик. «Я слишком хорошо тебя знаю, как и выражение твоей печальной хитрой морды. Выкладывай». Клин поежился. Камин давал достаточно жара, но в комнате все равно было сыро и неуютно. «Говорят, глава тайного приказа впал в немилость со всеми вытекающими. Официальной информации пока нет». «Но этого как раз следовало ожидать», — вздохнул старик. «И что? Даже под домашний арест упёк?» «Но», — подтвердил клин, — «самодержец, как всегда, скор на расправу. И кого прочат вместо Захара?» «Орлова». «Заставь дурака Богу молиться», — проворчал он. «Нашли кого ставить». «Ладно», — махнул рукой туман, — «пусть, как сами знают. Это все новости?» «Пока да». Вытянув ноги поближе к огню, клин смежил веки, не переставая ежиться от холода. «Завтра встреча с человеком. Мне обещали копию официальных сводок по ведомству жандармерии». «Тоже будет не лишним», — одобрительно кивнул старик. «Значит, пока ждем». Взглянув на клина, который что-то бессвязно прошептал перед тем, как провалиться в беспокойный сон, губы старика тронула легкая улыбка. Негромкий щелчок пальцев не потревожил хрупкий сон коротышки, но пламя в камине загудело громче, разогнав таящиеся по углам тени. В комнате ощутимо потеплело, а клин, свернувшийся в кресле калачиком, наконец-то расслабился. «Тебе нужен отдых, друг мой», — прошептал туман. «Всем нам нужен, пока еще можно его себе позволить».